Глава 14. Алло, Лаура? Прозвучал в телефонной трубке приятный мужской голос в понедельник утром. Да, ответила она. Вас беспокоит пациент, о котором вам говорил доктор Дай. Ах да, как дела, Роберто? Как приятно, что вы помните мое имя. На секунду Лаура замешкалась. Ответ звучал слишком интимно для человека, который не был с ней знаком. А может быть, она сгущала краски? И Роберто был искренне удивлен и признателен, не наткнувшись на официальное приветствие автоответчика. Лаура вспомнила, как сама впервые решила обратиться к психотерапевту. Несколько дней она собиралась с духом, наконец позвонила. И ей ответил металлический голос. «Это кабинет доктора Н. Мы не можем ответить на ваш звонок. Сразу же после сигнала оставьте ваше имя, фамилию и номер телефона. Мы перезвоним вам, как только появится возможность». Сразу же после сигнала она повесила трубку и оставила мысль о том, чтобы записаться к доктору Н. «Алло, Лаура?» Снова послышался голос Роберто. «Вы меня слышите?» «Да, Роберто, извините. Чем я могу вам помочь?» «Мне вас порекомендовал Фредди, то есть доктор Дай, и я хотел бы записаться к вам на прием». «Одну секундочку», — ответила Лаура, открывая свой ежедневник. «Вам с девушкой удобно будет подъехать в четверг? В 6?» На том конце провода воцарилось молчание. И спустя несколько секунд послышались короткие гудки. «Алло!» Лаура пыталась продолжить разговор, хотя знала, что это бесполезно. «Алло, алло!» Она нажала на серую кнопку радиотелефона и с трубкой в руках отправилась на кухню, чтобы заварить апельсиновый чай. Наслаждаясь чаем, она с удивлением отметила, что прерванный разговор вывел ее из равновесия. Ей казалось чрезвычайно странным, что пациент не перезвонил сразу же. В течение утра она два раза подходила к телефонному аппарату, чтобы проверить, что с линией все в порядке. «Еще позвонит», — сказала она себе, чтобы закрыть тему. В продолжении дня она не вспоминала об инциденте, но вечером, придя домой, подумала, что надо бы написать Фредди и рассказать о неудавшейся попытке его друга записаться на прием. К счастью, она этого не сделала, потому что во вторник, около полудня, зазвонил телефон. «Алло». «Я могу поговорить с Лаурой?» «Здравствуйте, Роберто!» – ответила Лаура с неподдельной радостью, узнав его голос. «Что с вами вчера стряслось?» «Ничего особенного. Связь оборвалась, а потом за весь день у меня не было времени перезвонить. И я очень извиняюсь». «Да нет, все в порядке». «Вчера, когда нас разъединили, я собирался сказать, что мы с Кристиной хотим записаться к вам на прием». «Я вам предложила четверг 6:00. Вас это устраивает?» «Да, конечно». «Хорошо, тогда увидимся послезавтра в моем кабинете. Вы знаете адрес, правда?» «Разумеется, спасибо». «Тогда до четверга», — попрощалась Лаура. «До четверга», — повторила Роберто. Во многом Кристина и Роберто были заурядной парой. Немного не парой, как сказала бы мать Лауры. Но в конце концов, это было не принципиально. В четверг они пришли вовремя. Сеанс продолжался 2 часа. К концу сеанса Лаура пришла к выводу, что их отношения уже давно исчерпали себя. И единственным, что их еще объединяло, было воспоминание, привычка или что-то еще, чего она пока не знала. Перед Лаурой на первый взгляд была пара, которая совершенно очевидно давно умерла. Их сущность пришла на консультацию, чтобы получить одобрение на свое расставание. Высказывания мужчины и женщины были вполне обычными для первых сеансов с парами. Тем не менее, Лауре казалось, что в данном случае она исполняет несвойственную ей роль. Настолько необычную, что в пятницу она решила выкроить свободный час, чтобы увидеться с Нэнси и обо всем ей рассказать. Они встретились в баре. «Это очень странно», — начала Лаура. «На протяжении всего сеанса у меня было ощущение, что партнерши для него не существует. Парень вел беседу исключительно со мной. Не побоюсь сказать, он ни разу не переглянулся с Кристиной. Скорее всего, отношения с ней его уже совсем не интересуют», — выдвинул гипотезу Нэнси. «Все может быть, но тогда почему он просил о консультации для себя и девушки? Почему взял у Фредди мой телефон? Почему договорился со мной о следующем приеме? Нелогично?» «Послушай», — бойко ответила Нэнси, — По своему опыту я знаю, что многие мужчины соглашаются на эти консультации, чтобы их жены или любимые оставили их в покое. Они хотят в очередной раз доказать, что уже ничего не поделаешь. Судя по всему, бедняга чувствует давление со стороны девушки и стремится продемонстрировать, что сделал все возможное, чтобы спасти их отношения. Даже нашел психотерапевта. Классический случай. Нет, этот случай не укладывается в схему. Во-первых, Кристина, на мой взгляд, не относится к типу женщин, которые принуждают к подобным поступкам. Интуиция подсказывает мне, что как раз девушка пошла на этот шаг ради него. Во-вторых, они уже не встречаются. Из их рассказов я поняла, что это он позвонил ей и пригласил прийти на консультацию. Нет, здесь дело в чем-то другом. Ладно, положимся на твою интуицию, предложила Нэнси. Она согласилась на консультацию ради него. А он? Для чего пришел он? Как раз этого я и не знаю. И это больше всего меня интригует. В чем дело? Если Роберто пришел на прием не ради своей девушки, принимая во внимание, что на сеансе было еще два человека, я делаю вывод, что он пришел ради одного из них, ради себя самого или ради тебя. Ради меня? Лаура мысленно воссоздала картину вчерашнего сеанса. Интересно. Ты знаешь, в отчете о сеансе я отметила, что часто ощущала, что парень пытается произвести на меня впечатление. Вероятно, это так и было, подтвердила Нэнси. Я интерпретировала это как обычное поведение пациента, который пытается завоевать симпатию психотерапевта, чтобы в будущем, при разборе проблем в паре, тот выступал на его стороне. Может быть. Разгадка должна содержаться в твоем собственном отчете. Ты чувствовала, что тобой манипулируют? Или пытаются обольстить? Не знаю, ответила Лаура. Ты знаешь, у меня сейчас сложный период в жизни. Я боюсь серьезно ошибиться, разглядев в этой ситуации то, что хотела бы увидеть. Принять желаемое за действительность. Секундочку, подожди-ка. Сейчас психоаналитик здесь я. Скажи мне, не тот ли это пациент, который написал сказку о принце? Его привел в восторг твой комментарий, и тогда он попросил твой номер телефона. Лаура кивнула и добавила. Знаешь, когда он позвонил первый раз, чтобы записаться, я предложила ему определенный день и спросила, как обычно, смогут ли они прийти вместе с подругой. После повисшей вслед за этим вопросом странной тишины связь оборвалась. И Роберто перезвонил мне только на следующий день. В общем, все понятно. Он мечтал прийти к тебе на прием один, и твой вопрос привел его в замешательство. Потом он позвонил Кристине и предложил ей пойти с ним на сеанс, к психотерапевту. Нэнси протянула руку, чтобы взять круассан, и перед тем, как поднести его ко рту, довольная своей проницательностью, постановила. Я уверяю, Роберто приходит ради тебя. Ты думаешь? Задумчиво произнесла Лаура, глядя в окно бара. Лаура так бы и не заметила, что улыбается, если бы ей на это не указала Нэнси. В субботу с утра Лаура села за компьютер. Ее охватило желание писать.